Доброе утро. Некоторым good morning. Некоторым доброе утро. Как по-грузински доброе утро? Грузия спит. Как по-грузински доброе утро? Как? Громче. Вот. Как он сказал, вот так будет доброе утро. А? По-казахски как будет? Громче. Давай, давай. Как? Молюсь? Ну, мне это нравится. Молюсь. Ну, почти молюсь. Ну, ясно, мы поняли. Молюсь, короче. С русским акцентом. Молюсь. Так что, доброе утро, молюсь. А как по-украински? Доброй раницы. Доброй раницы. Да, по-белорусски тоже. Тоже доброй раницы, да. По-белорусски тоже так. Мы с вами близки, белорусы, украинцы, братья и сестры. Ну что, помолимся. Готовы? Приготовили? Давайте вы приготовьте уже Библии, тетрадки. Достаньте все, что там надо, чтобы мы помолились и сразу начали. Господь, мы благодарим Тебя еще раз за это время и что Ты здесь. Мы просим Тебя, Ты сам служи нам, и Ты сам говори к нам. Боже, мы просим, чтобы это было служение не буквы, но Духа, чтобы Твое Слово, оно было живо и действенно, чтобы Твой Дух Святой, Он оживотворил все, о чем мы будем говорить. Аллилуйя! Во имя Иисуса! Аминь! Аминь! Итак, давайте мы вспомним то, о чем мы говорили с вами первый и второй день, основные мысли такие. Давайте вот первый день, напомните мне все, о чем мы говорили с вами, основные мысли. Открывайте конспекты. Значит, первое, да, что самое важное в жизни? Это правда, это самое важное в жизни, действительно. То есть, часто мы, один пастор мне сказал, он говорит, я не согласен, Сергей, что личные отношения с Богом – это самое важное в жизни. Он мне говорит, да-да. Ну, он говорит, вот служение, да, самое важное в жизни. И, ну, это очень распространенная точка зрения. И он говорит, я не согласен. И он говорит, ну, я тебя понимаю, ты можешь говорить, это самое важное в жизни. Но я не согласен с тем, какой ты смысл в эти слова вкладываешь. Он говорит, я однажды листал конспекты своих проповедей, и смотрю, у меня все проповеди начинаются со слов «самое важное», двоеточие, «это процветание», «самое важное» – это там жертвенным быть, «самое важное» – это то. Он говорит, ну, поэтому ты можешь говорить, «самое важное в жизни – это личные отношения с Богом». Говори, говори, Сергей, молодец. Но он говорит, но я не согласен с тем, какой ты смысл вкладываешь, что это самое важное. В прямом смысле. Но, друзья, написано, прежде всего, прошу совершать что? Молитвы, а не служить или что-то еще. Бог сказал, значит, так оно и есть. Это да и аминь. Это да и аминь. Служение – это плод наш, да, это вот как уже, если прилепитесь к лозе, вот только тогда так плод будет вытекать. Первое – это надо к лозе прилепиться. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Вот смысл жизни. Так что это действительно самое важное в жизни. Давайте мы все вместе скажем. Самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Аминь. Ну, поехали дальше. Так, значит, о чем мы еще в первый день говорили с вами? Что Бог Отец, да. Да, четыре основания, да, мы говорили. Какие четыре основания были? Как неправильных четыре основания? Деноминация, дела, положение и знания. Четыре неправильных основания. А правильные основания, да, плоды. Ну, плоды можно к делам отнести. А правильное основание какое? Личное отношение с Богом. Вот на этом акцент наш должен быть, да? Вот как кафедра, у нее есть центр тяжести посередине. Но если бы центр тяжести был на каком-то углу, она бы была неустойчивая, она бы могла упасть. Поэтому важно нам иметь центр тяжести на Боге самом и на отношениях с Ним. а не на чем-то еще. Иначе это очень шаткое положение. Что еще? Ценность, да, да, но мы говорили о ценности Бога, да, что самая великая ценность всей этой вселенной, это кто? Бог. И поэтому мы говорили, ну, чтобы сравнить с человеком, насколько ценен человек. Самое главное, переоценка ценностей, да, вот что нам нужно. Даже не узнать практически, как добиться постоянства, поэтому об этом мы говорим в последние дни. А самое главное, да, понять ценность, правильно ты говоришь. Нам нужна переоценка ценностей. То есть, понимаете, о чем вообще, вот, кстати, вот важный момент. Вы понимаете, о чем идет речь в эти дни? Речь идет не о том, чтобы начать просто иногда молиться или там систематически даже молиться. Вот просто как бы чуть-чуть развить эту сферу. Нет, речь идет о том, чтобы полностью пересмотреть свою жизнь и то, куда мы себя вкладываем, что мы делаем. Куда, сколько усилий мы в свои вот эти разные дела вкладываем, куда больше, куда меньше. То есть вообще пересмотреть всю свою жизнь. Потому что если самое важное в жизни – это личные отношения с Богом, это же все изменяет. Это означает, что нам больше всего нужно думать об этом, говорить об этом, проповедовать об этом, неверующим об этом рассказывать, самим больше всего усилий в этой сфере прилагать. Это же все изменяет. Это же совершенно все изменяет. Поэтому нам нужна переоценка ценностей, понять, что же важно, именно изменить свою внешнюю жизнь в соответствии с этим пониманием. Хорошо. Что еще? Ну да. Да, да. Да. Правильно. Да. Да. Да, да, да. Аминь. То есть это нормально прийти в церковь с неправильными мотивами, но ненормально остаться в ней с неправильными мотивами. Ну что? Работа для Бога не заменит Бога. Точно. Аминь. Да, это ключ Давида. Да, личные отношения с Богом. Это его секрет. Да, его ключ. Да, да, да, да. Он, да, да, он хочет жить в нас, и он живет в нас. И зачем он в нас пришел? Чтобы общаться с нами, да? Мы ему сами нужны, да. Аминь, аминь. Да, да, это самое главное выражение. Да, мы говорили, что такое, да, 5 пунктов, вот, кстати, можно даже сейчас назвать. Что такое личные отношения с Богом? 5 пунктов. Первое, это не ходатайство. Ходатайство что это? Это служение. Это моление, да, это служение. Второе, что мы говорили, это отделенное время. Или тайная комната. На ходу надо общаться с Богом? Конечно, надо, да. Естественно, на ходу надо. Молитесь непрестанно, написано, да? То есть надо общаться с Богом всегда, где бы мы ни были. В этом надо развиваться. Я стараюсь это делать. Но почему мы об этом не так много говорим на этой неделе? Вот о непрестанном общении с Богом. Потому что, в общем-то, об этом многие учат. Что вы говорите? О! А я это знаю, да, да, да. Вот я и знаю, что на ходу многие умеют, да? Вот вы умеете на ходу общаться с Богом? Умеете? О, видите, вот многие. А вот именно с тайной комнаты у нас вопросы. Вот, поэтому мы и говорим, что это... А это же как раз и самое главное. Поэтому мы об этом и говорим всю эту неделю. Так, значит, это отделенное время, потому что именно там мы можем 100% внимания дать Богу. На ходу это нереально. Третье. Наедине. Да, когда мы хотим с человеком поговорить лично, мы отводим его в сторону и говорим, слушай, мне надо лично поговорить. И потом мы не в микрофон с ним разговариваем, а, ну, в тайне, да, тет-а-тет. Четвертое. Аминь, аминь. Это два инструмента, молитва и Божье Слово. И последнее. О. Личные отношения с Богом – это разговор с Богом на 3 темы. О Нем, о себе и о личных взаимоотношениях с Ним. И на этом мы вчера, по-моему, и остановились. Вот сейчас мы об этом и будем говорить. Итак, личные отношения с Богом – это разговор о Нем, о себе и о личных отношениях с Ним. Мы говорили о важности того, чтобы иметь тайную комнату каждый день, приходить туда, да, вот это, отделять это время – но вот мы туда пришли. Ходатайствовать нам запретили, сказал Сергей, нельзя. А что ему теперь сказать? Вот когда мне Бог стал открывать, я подумал, Господи, Что мне теперь делать? Ну, люблю я тебя. Что мне еще сказать? Ну, очень тебя люблю. Ну, очень-очень тебя люблю. Да, сильно люблю. Ну, что ему еще сказать? Что же такое личные отношения с Богом? Вот разговор с Богом о нем, о себе и о личных отношениях с ним. И вот теперь давайте мы какое-то время об этом поговорим. Давайте откроем наше любимое место Писания. Какое? 1 Тимофею 2.1. 1 Тимофею 2.1. Открываем. Кто его уже наизусть помнит? Помните? Ну, давай, подождите, давайте хором, а то... Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Вау! Видите, даже не надо учить, да? Да. Молодцы, молодцы. А еще важное место, которое нам тоже надо вот всегда запоминать. Почему мы говорили, почему прежде всего Бог просит? Потому что Бог – самая великая ценность этой вселенной, да? И мы говорили Исаия 40:17. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Помните? Давайте все вместе скажем это. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Исаия 40:17. Исаия 40:17. И это означает, что Бог – самая великая ценность вселенной. Это означает, что никто из нас не может сказать, что отношения с Богом и с человеком одинаково важны и ценны. Потому что ценность Бога и человека, она не одинаковая. Бог несравненно ценнее человека и важнее человека. С одной стороны, мы аж образ и подобие Божье, и ничто с нами не сравнится. Один человек дороже всей материальной и духовной вселенной вместе взятых и всего, что наполняет их. Один человек. С другой стороны, мы всего лишь образ и подобие Бога, потому что по сравнению с Ним мы меньше ничтожества и пустоты. По сравнению с нами все меньше ничтожества и пустоты, по сравнению с Ним мы меньше ничтожества и пустоты. С другой стороны, это очень возвышает нас, с другой стороны, смиряет нас. И нам надо помнить, что вот почему мы никогда не должны служить больше, чем общаться с Богом. Вот почему мы должны расставлять жестко приоритеты. Потому что если мы служим днями и не общаемся с Богом, таким образом мы говорим, что человек важнее Бога. А это неправда. Многие люди, которые вложат всю свою жизнь в народы, когда придут к Богу, обнаружат, что они вложили свою жизнь куда? В пустоту. Потому что нам надо вложить, во-первых, свою жизнь в Бога, а затем в народы. Обязательно в народы, но затем в народы. Во-первых, в Бога. Вот кому действительно надо отдать свое время и свою жизнь. И метод, он нам открывает, как ему отдать свою жизнь, свое время, свои силы. Прежде всего, прошу совершать молитвы, то есть общаться с ним, быть в молитве и в слове, общаться с ним. Итак, вот здесь, в этом стихе, 1 Тимофею 2.1, так и написано, что личные отношения с Богом – это разговор с ним о нем, о себе и о личных отношениях с ним. Прямо здесь это есть. Где же здесь это написано? Значит, мы с вами вычислили, что моление – это ходатайство, да? Мы это знаем. Благодарение за всех человеков – это тоже не за себя, это за других людей. Это не наши личные отношения с Богом. Но вот сейчас мы будем говорить о том, что такое молитвы и что такое прошение, потому что именно это личные отношения с Богом. Давайте поговорим о том, что такое прошение. Это просьбы. Просьбы за кого? За себя, потому что о просьбах за других людей речь идет ниже. Когда мы говорим с вами о просьбах, то о чем мы с вами говорим? То есть, если есть просьба, о чем-то это говорит? О, молодец, значит, есть нужда. А если есть нужда, то значит, идет речь о ком? О себе, да? Мы просим для себя, моя нужда, и значит, когда речь идет о прошениях, то это фокус на мне. Хоть немножечко внимания отдается Богу, но все равно часть внимания, большая даже часть отдается нам и нашим нуждам. Об этом идет вся речь с Ним, с Богом. Однажды я разговариваю, и нас, кстати, не надо сильно всех учить, как совершать прошение. Да? Не надо библейскую школу для этого делать специальную. Даже неверующие люди знают, что такое прошение. Перед экзаменами, во всех трудных, тесных обстоятельствах, даже неверующие люди это знают. Людей не надо учить, не надо говорить, как совершать прошение. «Дай» — это слово, которое чуть ли не первым выходит из наших уст, когда мы рождаемся. Да? Поэтому об этом не идет речь. Но однажды мне Бог сказал, когда я общался с Ним: «Сергей, ты не умеешь молиться». Я говорю: «Господи, ну я понимаю, что да, мы... Ну, я ж не почитаю себя достигшим. Естественно, я не умею молиться так, как должно молиться. Но я ж уже вот сколько лет уже и часами, и сутками, я ж тут перед твоим лицом в молитве, в слове. Ну, вроде ж как бы чуть-чуть же умею молиться. Как я вообще не умею молиться?» А он мне говорит: «Нет, не умеешь молиться». И Бог мне говорит: «Открывай 1 Тимофею 2.1. А я ж вот так, как вам, уже 4 года повсюду это место... Мы с вами вот несколько дней выучили его уже наизусть, да, говорим. А я, представьте, 4 года, и вот сейчас опять, вот в субботу опять у меня конференция тут возле Киева, потом я там еду в Москву проводить конференцию, потом в Ростов-на-Дону следующий, и опять я вот стану перед людьми и скажу: «Открываем 1 Тимофею 2.1, читаем, скажу: прежде всего прошу совершать молитвы». Вот и так это не то, что в следующий месяц, это будет и следующий год, и весь следующий год, а и это уже длится 4 года. Аминь. И Господь мне говорит: «Открывай 1 Тимофею 2.1. Естественно, я удивился. Господи, ну что ж ты мне нового можешь из этого места рассказать? Я знаю, что это место означает, вот это ходатайство, это уже я знаю, это прошение, это вот за себя, это я все знаю. Но Бог говорит: ты молиться не умеешь». Я говорю: «Ну как? Ну подожди». И вдруг я смотрю, вот это слово молитвы, которое стоит тут первым. Думаю: подожди-ка, а что значит слово молитвы? Вот как вы думаете? Вот что он там имеет в виду? Он же отделил, он говорит: вот подожди, прошение это отдельно, а молитвы? И я впервые в жизни, вот где-то год назад, я только, может, полтора года назад, я серьезно задумался, что такое молитвы. Уже столько лет молился, молился, молился. Я думаю: подожди, точно, а что такое молитвы? И знаете что? Внутри меня стало рождаться просто огромное откровение о том, как, чего хочет Бог, сердце Бога, чего Он ожидает, и что же такое вообще настоящее личное отношение с Богом. И до этого у меня были отношения с Богом личные, но как бы я не мог вот так все объяснить, и поэтому я не мог искать их именно вот так, сконцентрировано, сосредоточено, потому что когда твоя цель четкая, ты четко молишься, конкретно ищешь, а все-таки у меня было немного размыто. И вот только полтора года назад Бог это сделал так четким, мою цель установил такую, контрастной такой сделал ее. Вот именно через это место Писания, молитвы. И знаете что? Если мы с вами исключим из всех своих молитв, во-первых, ходатайство, которое там стоит последним. Во-вторых, прошение, которое стоит предпоследним. Все прошения убираем. И вот то, что остается, называется молитвой. А теперь представь, ты приходишь в тайную комнату, и тебе нельзя ходатайствовать и ничего просить. Вот тебе сказали: иди и молись 2 часа. Но только ничего там не проси и ни за кого не проси. Ни за себя, ни вообще ничего. Даже познание Бога не проси. Потому что это все равно часть внимания на самом себе, это тоже наша нужда. Даже познание Бога не проси, даже чтобы стать ближе к Нему не проси, вообще ничего не проси. И вот тут у нас огромный вопрос. Смотрите, а вот именно это и называется личные отношения с Богом. Это сердце тайной комнаты. Мы затронули святое святых. Мы затронули сейчас сердце. И вот ровно настолько, насколько у нас сейчас вопрос в голове, ровно настолько нам быстрее нужно узнать, что же это наконец-таки, что же это в конце концов самое важное в жизни. Потому что вот оно. И вот тут у многих был пробел. И вот тут у меня был пробел. И поэтому мы часто висим на волоске, даже не подозревая. А вот, ну, мы сейчас будем говорить, что ж такое молитвы. И мы с вами сказали, что лично в тайной комнате, вот в личных отношениях с Богом, мы говорим с Богом на три темы. Какие три темы? О Нем, о себе и о наших личных отношениях с Ним. Так вот, молитвы – это разговор с Богом о Боге. Это разговор с Богом о Боге. Кто-то Библию свою забыл, кто-то остался без священного писания, без меча. Ну, там, правда, это больше на кинжал похоже. Она у тебя маленькая. Скажите, вы можете проговорить с Богом о Боге часов 5 подряд? Хотя бы один раз. А каждый день, лет 10-20, о, а это наша цель, чтобы мы это умели. Вот что такое личные отношения с Богом. Чтобы ты пришел к Богу и проговорил с Ним о Нем же, и даже вообще не вспомнил ни одной нужды, не вспомнил себя, чтобы настолько ты увлекся им. А для нас это не такое уж и новое, или странное, ну какая-то странная мысль. Разве мы, когда там смотрим телевизор, или мы что-то слушаем, мы часто так сконцентрируемся на чем-то, да, что мы слышим, или музыку, или что-то еще такое, что нас там хоть зови, за плечо трогай, мы отключились, все, мы там. В этот момент мы забываем и себя, забываем все вокруг нас, вот существует только то, что, на что мы смотрим, то, что мы видим. Вот так мы должны научиться смотреть на Бога. И давайте откроем теперь 26-й Псалом, 4 стих. 26-й Псалом, 4 стих. 4. 26-й Псалом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Давид говорит, одного просил я у Господа, да? Это была просьба, прошение. Но чего он просил? Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Для чего? Чтобы созерцать красоту Господню и для этого посещать храм Его. То есть он хотел идти в храм, в этот дом Господень, чтобы там созерцать красоту Господню. И он говорит, вот я прошу тебя, короче, это его была просьба, научи меня молиться. Вот в том смысле, как написано, прежде всего прошу совершать молитвы. Вот, в это, вот это слово молитвы. Он говорит, научи меня не просто прошение совершать, я прошу тебя, научи меня совершать молитвы. Не моление, не прошение, молитвы. О, вот это, он говорит, одного хочу, об одном я тебя только прошу. Потому что это... Фактически, ну все, вот оно сердце богоискания. Вот оно сердце личных отношений с Богом. Как же нам говорить с Богом о Боге? И как же нам созерцать красоту Господню? То есть, говорить с Богом о Боге и созерцать красоту Господню – это одно и то же. Это слова-синонимы. Что означает слово «созерцать»? Как вы понимаете его? Правильно. Молодцы. Да, да, да, да, да. Да, смотреть, наслаждаться, рассматривать, да? То есть, он говорит, я хочу рассматривать твою красоту. Ну, понятно, как можно рассматривать красоту Бога. Ой, красоту человека. Ну вот, смотри там на человека и все. А как рассматривать красоту Бога? Как рассматривать красоту Бога? И вот этот вопрос мне, ну, сразу он у меня возник. Как мне Господь твою красоту рассматривать? Потому что, когда Он мне стал учить, вот ты не умеешь совершать молитвы, и вот Он повел меня в это место, Дух Святой стал мне показывать, вот ты должен научиться созерцать красоту мою. И, Боже, как это? И, короче, знаете, что Господь открыл? Что существует два вида красоты. Внешняя и внутренняя. И у Него нет внешней красоты, у Него есть только внутренняя. Созерцать красоту Господню означает созерцать красоту Его сердца. Созерцать, рассматривать Его характер. Рассматривать его природу, но даже прежде всего его сердце рассматривать. И вот тут я понял, что я вообще не умею говорить с Богом о Боге. Я понял, что я научился многому, я научился ходатайствовать, я научился просить. Я даже научился просить уже нематериальных благ. Помните, Иисус сказал, в молитве не будьте многословны, как язычники. И дальше он говорит, потому что именно язычники ищут, что есть, что пить, во что одеться. То есть вот об этом, как язычники, не будьте многословны, о материальных благах. Он сказал, но в тайной комнате, в молитве, ищите прежде Царство Божьего и прежде его. То есть, короче, духовных благ. И я уже умел в своей тайной комнате искать духовных благ. Я говорил, Господь, да, я понимаю, деньги нужны, но это все мелочи. Там одежда нужна, но все это мелочи. Там то и то нужно, но это все мелочи. Я хочу служить тебе, я говорил. Я хочу призвание. Я хочу реализовать свой потенциал. Я хочу, ну вот, короче, я хочу духовных ценностей. Я хочу, чтобы ты помазал меня. Я хочу, чтобы ты использовал меня. Я хочу изменяться, я хочу познавать тебя. То есть я стал молиться о духовных ценностях. И я думал, что это уже предел. А оказывается, есть еще что-то высшее, чем искать духовных ценностей. Это искать самого Бога. Это искать самого Бога. Когда мы приходим в церковь, сразу часто мы ищем, естественно, каких-то ну, материальных, наверное, благ больше всего. Решение проблем каких-то своих. Потом мы начинаем понимать, ага, духовное благо – это большая ценность. Начинаем искать их. Но сегодня нам нужно получить от Бога откровение. И я верю, Дух Святой, Он здесь, и Он дает нам это откровение. Что конечная наша цель – все-таки даже не духовные ценности, а самая главная ценность всей этой вселенной – сам Бог. Когда мы пришли в Царство Божье, наши глаза просто разбежались. Потому что в этом Царстве Божьем столько ценностей классных. И радость тебе на, и дары Духа Святого тебе на, и перемены в семье тебе на, ну все тебе на, успех тебе на, материальное процветание Господь предлагает. Говорит, вот вы пришли в мое Царство, теперь я хочу вам все отдавать, я хочу вас благословлять. Но нам важно помнить, друзья, всегда, что хотя в Божьем Царстве множество ценностей, и все это ценности, они просто безделушки, но не все ценности одинаково ценны. И нет большей ценности во всем этом мире, чем сам Бог. И даже когда мы пришли с вами в Царство Божье, в Царстве Божьем, после Бога вторая ценность – это человек. Потому что ничто в Царстве Божьем, никто не является образом и подобием Бога, кроме нас. Даже ангелы, Новый Иерусалим, они, которые нас ожидают, ничто не имеют такой ценности, как мы. То есть мы – самая большая ценность Царства Божьего. Но все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Поэтому нам нужно понять, что даже придя в Царство Божье, нам нужно найти царя. И когда Иисус сказал, ищите Царство Божие прежде всего, естественно, Он имел в виду, что прежде всего ищите в этом царстве царя самого. А не так, что царь ты нам не нужен, дай-ка нам свое царство. Естественно, Он имел в виду царя прежде всего. Потому что убери из Царства Божьего самого царя, и оно уже не будет царством Божьим, уже чем-то другим. Потому что Он там главный. Оно так и называется, Царство Божье, оно Ему принадлежит, Он там главный. Он наш главный фокус, он на нем главный фокус наш. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы созерцать красоту Господню». Итак, именно поэтому, из-за этого откровения, в книгу Пенуэл я добавил две последние главы. Их не было. Она кругом, где ксерокопии распространялись, была без двух последних глав. Именно поэтому две последние главы, они называются, одна – качество и природа Бога, а вторая – имена Бога. Потому что я это сделал для того, чтобы… Вообще книга Пенуэл написана мной для самого себя вначале. То есть я даже не планировал, я написал ее и сам ее использовал один-единственный в тайной комнате. Потом друзья мои узнали, что это есть, от руки, была только рукопись, от руки себе все попереписывали и стали другим переписывать. И потом уже это сформировалось в книгу, я понял, что и другие хотят это иметь. Я тогда уже отдал. Вот. Но я для себя это делал. И когда я прихожу в тайную комнату, я открываю книгу Пенуэл для того, чтобы все имена Бога были передо мной. И я начинаю перечислять эти имена и говорю с ним о нем, расшифровывать эти имена. Там имя. И потом два места Писания, одно из Ветхого, одно из Нового, где об этом написано, где прямо либо это имя встречается, либо это качество его встречается, которое выражается в имени. И я начинаю говорить, потом я открываю эти качества и природа Бога главу, и там любящий, там добрый, благой, там, да, или там смиренный, и там разные. И я начинаю их читать. Иногда бегло пробегусь по всем, а потом говорю с ним о нем. Иногда каждое подробно. И я не успеваю, если начинать каждое подробно, очень много, нужно много времени. Поэтому иногда за утро только одно или два качества беру и разговариваю с ним. И иногда в тайной комнате я вообще ничего не прошу. Я много прошу у Бога, потому что Он же сказал, прошу совершать молитвы и прошения. Прошения нужны. Речь идет не о том, что не нужны прошения, но приоритет молитвы. Вот самое ценное. Просить нетрудно, просить умеют все. Надо научиться созерцать Бога, рассматривать Его. И однажды я хожу по тайной комнате, и вдруг поймал себя на том, что уже прошло много времени, а я твержу одну фразу. Дай мне познать себя. И я целый час, представляете, где-то ходил, и даже без изменений, только одни эти слова я говорил, дай мне познать себя. Снова и так целый час. Потому что внутри меня все просто рвалось, все просто кипело. Я понял, что вот зачем я живу, чтобы познать Бога. Я понял, что я узнал в библейских школах так много всего, но я не узнал, какой Он. Я знаю, что Он любовь, но насколько, как это любовь, какая любовь? Я знаю, что Он Отец, но как это Отец, какой это Отец? Даже вот сейчас, готовясь к уроку, я сидел там в комнате, и я об этом стал думать. Я думаю, слушай, мой папа – Бог. Ну, нарочно не придумаешь. Мой папа – скажешь, а кто твой папа? Представляешь? Бог. Не просто, то есть, создатель всей вселенной – мой папа. Мой, родной причем, настоящий, мой папа Бог. Видели мультик «Геркулес»? Видели? Там этого Геркулеса украли с небес у Зевса. И он жил как обычный человек, и вдруг он обнаружил, что оказывается он сын Зевса. И как он там в шоке был. Это мифология, но я когда этот мультик увидел, наши дети, они мультики там смотрят один за другим. И когда я с ними смотрел, то я вдруг подумал, слушай, как интересно, да? Он вдруг обнаружил, что его папа – это сам Зевс. И он там в шоке был. Я думаю, слушай, мой папа – сам Бог. Это просто мультик, и неверующие это смотрят, как сказку, миф какой-то. А тут это по-настоящему. Не миф, а реальность. Зевс и рядом не стоял с моим папой. Даже в пометке не годится. Представляете? Мой папа – Бог. Вот это да. Вот это да. И, значит, конкретно, как нам говорить с Богом о Боге? Например, вот конкретные примеры теперь. Я пришел в тайную комнату, я открыл там Пенуэл и прочитал. Ты совершенный. Совершенство. Я думаю, я отложил Пенуэл, все оставил и думаю, слушай, кому это, мне или потом, можно тогда в конце всего, да? Ты совершенный. И я хожу, и смотрите, что я делаю в тайной комнате. Я начинаю беседовать с ним о нем. Ты совершенный. То есть я не сам с собой разговариваю, а с ним. Как бы размышляю молитвенно пред ним. Ты совершенный. Как это ты совершенный? Это означает, что ты идеальный, я ему говорю. Это означает, что дальше уже мне даже некуда идти. То есть это вот я вам прямо конкретную свою молитву рассказываю. Вот прямо это было, я прямо так с ним говорил. Это означает, что тебе уже даже некуда идти, тебе некуда развиваться. То есть ты не можешь стать еще хоть чуть-чуть умнее. Ты не можешь стать еще чуть-чуть добрее. Ты не можешь еще хоть чуть-чуть начать больше любить меня. Ты не можешь. То есть ты уже настолько любишь меня, что уже дальше тебе, просто некуда, тебе некуда развиваться. То есть ты совершенный. Я вспомнил историю о том, как один пророк какой-то, то ли он видение увидел, то ли на небо он там попал, и Бог ему показал, почему серафимы, он увидел, говорят, свят, свят, свят, свят, свят, помните? Закрывают там лицо крыльями и говорят, свят, свят, Господь. Оказывается, каждую секунду он... Бог им открывает о себе новую грань, которую до этого они никогда не видели. И это происходит в вечность, и будет длиться еще вечность. И каждую секунду то, чего еще они никогда не знали о Боге. И они смотрят Его, созерцают, вот рассматривают Его, и они говорят: «Свят, свят», просто потрясены. И я стал об этом говорить, что это ж тебе, ну, то есть ты соверш, это соверш, само совершенство. Я стал ему говорить, тебе даже, ну, то есть, и совершенно, то, что ты совершенный, это означает также, что ты не можешь стать хуже, то есть ты не можешь стать менее совершенным, менее, то есть вот ты есть и все. И это означает, что твое отношение ко мне, даже оно не может, даже если бы ты захотел изменить отношение ко мне, ты не можешь, потому что ты совершен, ты такой, какой ты есть, да? Рыба, если захочет перестать быть рыбой, она не сможет. Точно так же Бог, и даже рыба не может захотеть стать другой, да? Ну, не рыбой. Точно так же Бог, Он даже не может захотеть стать другим, Он даже, Он не, потому что Он тот, кто Он есть. Он часто говорит: «Я есмь», да? В Библии. «Я есмь», он, «Я тот, кто я есть». Вот. И вот Он просто есть, и я говорю: «Боже, Ты же даже не можешь меня, ну, перестать любить, Ты не можешь на меня... Ну как-то, вот короче, вот как у тебя есть, вот так и все». Я когда говорю с ним о нем, я чувствую, как мое сердце, ну, изменяется. Потому что, во-первых, я чувствую, как уверенность в Боге приходит ко мне. Когда я начинаю думать о том, что он совершенный, и вот так с ним разговариваю, я чувствую, что я вдруг, ну то есть, чувство безопасности я начинаю чувствовать. Это означает, что бы ни случилось, его отношение ко мне не изменится никогда. Не изменится, оно не может измениться, потому что это означало бы, что он перестанет быть любовью ко мне, а он не может быть, перестать быть любовью ко мне. Я стал думать: ты совершенный, это означает, что ты сама доброта, что ты сама нежность, что ты, ну, то ты просто вот, вот ты такой, какой есть. И он сказал: я Господь, и я не изменяюсь. То есть, вот я так к тебе отношусь, и это никогда не изменится. Я стал говорить: ты совершенный. Я стал вспоминать, написано: я Господь Бог человеколюбивый. Помните, он Моисею открывался, когда поставил там его в расщелину скалы. Я Господь Бог человеколюбивый. Я стал говорить: о, это означает, что как только ты видишь человека, сразу же ты любишь его. И для того, чтобы ты любил, каким, кем надо быть? Человеком. Кто здесь человек? Все. Тебя любят, то есть как-то не, там не написано: я Господь человеколюбивый, вот таких вот людей. Про поступки это отдельный разговор, потому что, как бы, да, конечно, Богу нравятся какие-то поступки больше или меньше, но какие бы мы поступки ни делали, если ты человек, уже тебя обожают, потому что он глянет: человек, класс, это же вселяет уверенность в себе, это же вселяет... Ты же начинаешь по-другому жить, ты же по-другому начинаешь с ним говорить. Уже мы, ты уже даже если согрешил, я уже не боюсь к нему приходить, я все равно с ним общаюсь. А часто же, да, мы согрешили, и мы боимся уже к Богу приходить. А потому что мы его просто не знаем. Мы часто думаем: ой, я изменюсь, а потом приду к Богу. Неправда. Потому что на самом деле нам надо прийти к Богу и приходить столько, хоть 20 лет такими, какие мы есть. Это Его работа изменять нас. Взыщи Отца, который в тайне, и Он сам воздаст тебе явно, изменит себя. Конечно, в этом мы тоже принимаем участие, но это Он делает, а мы лишь участие принимаем. Не то, что мы изменяемся, Он помогает. Это Он изменяет нас, а мы помогаем Ему. И мы будем сегодня, если успеем, говорить о плодах, но так как коснулся этого, немножко забегая вперед, в Римлянам 6 главе написано: плод ваш есть святость. Римлянам 6, по-моему, 22 или 21. Ну, мы будем читать это место. Плод ваш есть святость. А если прилепитесь к лозе, принесете много чего? О, оказывается, один из плодов – святость. Оказывается, святость – это плод, то есть последствия, вытекающие. Ага, оказывается, святость – не корень, а плод. А это все изменяет. Это означает тайная комната – вот корень. Это означает отношение с Богом – вот корень. Одна сестра в нашей церкви постоянно уходила из церкви. Вот она в церкви лет 10, наверное, была, и одной ногой там, другой в мире. Одной ногой в церкви, другой в мире. И однажды она была у меня дома, и я говорю: ну почему так с тобой происходит? А многие люди служили ей, ну я с ней никогда не разговаривал, но я как со стороны наблюдал. И однажды она пришла ко мне домой, и я уже сам ей говорю: ну в чем дело? Я говорю, как у тебя, мой первый вопрос всегда к людям, как у тебя отношения с Богом? Потому что это самое важное в жизни, это прежде всего, да? И если в этом есть проблемы, зачем говорить об чем-то еще? Как у тебя там отношения с Богом? Он говорит, Сергей, какие отношения с Богом? Смотри, какой у меня образ жизни. Ну, она одной ногой в мире, одной в церкви. То есть, естественно, она там... Она говорит, смотри, ну, видишь, какой у меня образ жизни? Мне совесть не позволяет прийти к Богу и общаться с Ним. Я говорю, о, а именно... Теперь я знаю причину, почему ты одной ногой в мире, а одной в церкви. Ты самого важного не уловила, что если прилепитесь к лозе, тогда принесете плод. А ты пытаешься выдавить из себя плод, и она работала над собой. Естественно, она понимает, что это неправильно. Она пытается этот плод выдавить, а потом с этим плодом прийти к Богу и сказать, «Господи, можно я прилеплюсь к лозе?» Но ведь так же, да, выглядит? Я говорю, что ж ты делаешь? Ты что? Ну-ка, начинай прямо такой, какая ты есть сейчас. А у нее там серьезные грехи были. Я говорю, давай вот прямо с этими грехами. Не оставляй эти грехи, я ей сказал. Ну, то есть, мы понимали с ней, что речь идет о том, что их надо оставить. Но я сказал, сейчас не оставляй эти грехи. Потому что ты уже 10 лет их пытаешься оставить и не можешь. Расслабься. Я сказал, начинай общаться с Богом. Прошел где-то месяц или два, она оставила все грехи. Я не знаю, как ее судьба слаживается сейчас, я давно ее уже не видел. Но прошло там сколько уже год или два года, и она почти мирской человек всегда была. Все, она посвятила свою жизнь Богу. Друзья, нам надо понять, что Бог уже любит нас. Он человеколюбивый, и приходить к Богу всегда. Что бы в моей жизни ни случалось... Какое бы я лично не испытывал чувство вины, я всегда, Бог свидетель, прихожу к Нему и всегда общаюсь с Ним. Даже с чувством вины, даже если оно есть. Потому что тоже от чувства вины мы не в силах избавиться, потому что совесть-то есть, и нам не нужно от него избавляться. Как избавиться от давления совести? Не придумывать какие-то мысли, облегчающие совесть, а изменить поступки, из-за которых эта совесть обличает нас. Но как это сделать? Только приходя к Нему. Самое главное, что ты можешь сделать, начинать общаться с Ним. Бог принимает тебя. Он любит тебя таким, какой ты есть. Он совершенный. Он совершенный. Итак, я стал говорить с Ним о Его совершенствах и продолжал этот разговор в таком же духе. Потом я остановился и стал говорить о других его разных качествах, и дошел до качества его природы уже, даже это не характер, а его природа, что он невидимый. Характер – это больше вот любовь, да, милосердие, а природа – это что он вездесущий, всемогущий, всезнающий. Я дошел до его природы. «Ты невидимый», – я сказал. И тут я думаю, слушай, Господь, а ведь... Наверное, не такой уж ты и совершенный, потому что ты невидимый, а это плохо. Как-то мне не нравится, что ты невидимый. Я с ним всегда очень откровенно говорю. Он же видит все мои чувства, я просто обнажаюсь, я открываю, говорю с ним все. В разговоре с Богом важный момент. Нужно научиться забывать, что Бог всезнающий, и говорить так, как будто он ничего не знает с ним. Не то чтобы не скрывая, да, ну как бы не скрывая, но иногда мы приходим к нему и думаем, а все равно он знает все, зачем ему зря рассказывать? Надо рассказывать все равно. Это, кстати, очень-очень важный момент. Забудь в тайной комнате, что он всезнающий. И разговаривай с ним так, как будто бы он ничего не знает. Один бизнесмен, вот буквально недавно в Одессе я конференцию проводил, бизнесмен один говорит, попал в такую историю, он как посредник там занимается недвижимостью. И две фирмы хотели через него там заключить какую-то сделку. И, короче, что-то они там, эти фирмы, что-то, ну, короче, они там между собой поссорились, а он оказался крайним, и все с него требуют, на него наезжают. Не помню детали этой ситуации, но он пришел к Богу, и он говорит, мне так плохо, говорит, все на меня наезжают, чтобы завтра все было, там, короче, требуют с него, там, сроки ему устанавливают. Он пришел и говорит, папа, смотри, какая ситуация. Эта фирма дала заказ этой фирме. А вот эта фирма, она там не хочет оформлять там бумаги. И я ей говорю, оформите бумаги. Они говорят, не будем оформлять, потому что вот так, так и так. А эти начинают с меня требовать. И он прямо рассказал все. Я думаю, слушай, ну класс, Вот Бог ему правильно как-то открыл, как надо разговаривать с Богом. И он просто все, как констатировал факт, все разложил, как перед человеком, как обычный бы он это сделал. И он говорит, ну, помоги, папа. Бог лучший юрист. На следующий день он говорит, я прихожу в офис. Я даже, мне кажется, он даже и не попросил, даже не сказал, помоги. Все разложил, так вот пожаловался. По крайней мере, он не сказал, что он попросил. Может, попросил. Он приходит на следующий день, и он говорит, и я не узнаю своих клиентов. Этот все оплатил, все квитанции подписаны, все хотят сотрудничать, все добрые, все его любят, и всем он нравится. Ну, папа, ты даешь. А мы же столько благословений не получаете, потому что не просите. А мы думаем, а он и так все знает. Мы не рассказываем, а зачем? Мы не понимаем. Смотрите, как с моей женой. Вот у меня отношения с моей женой. Часто что-то происходит, есть какие-то события происходят, и мы оба все факты знаем, и она, и я. И тем не менее, мы все равно об этих ситуациях разговариваем. Правильно? Мы начинаем их обсуждать, разные детали, делиться своими мнениями по поводу этого, делиться своими переживаниями, чувствами. Этот нравится, этого поубывал бы. Ты начинаешь, откровенно начинаешь говорить, что... Мы начинаем беседовать, и, хотя все, факты нового мы ничего не узнаем. Мы узнаем новое, это как бы вот свой взгляд на все это. И поэтому... И получается, мы говорим обо всех событиях тоже, обо всех фактах мы все равно говорим, хоть их и знаем. Бог, Он же личность. Часто мы не как к личности к Нему подходим, а так как-то. Давайте Ему все рассказывать. Открывай перед Ним все. Вот просто вот как с человеком разговариваешь, забудь, что Он всезнающий. И поговори с Ним. Итак, я стал говорить, ты, короче, невидимый. И мне это не нравится. Я стал говорить, Господь, классно было бы, если бы ты был видимый. О, я стою, ты стоишь, и мы разговариваем. В Ветхом Завете все-таки лучше было, Господи. Там хоть столб какой-то стоял. А тут ни столба тебе, ни дыма, ни облака, ничего. Не знаю уж, лучше ли Новый Завет или не лучше. И жил на земле, и говоришь, лучше для вас, чтобы я ушел. Ну ты, Господи, сказал. Тут тебя все видели, а теперь никто не видит. То есть лучше, чтобы я для вас был невидимый. Ну как это? То есть он сказал, да? Ну уже это и имел в виду. Лучше, чтобы я для вас стал невидимый. Ну Господи, ну как это, чтобы ты стал невидимый? Ну мне не нравится это. Я не согласен, Господь, в конце концов. Я ж протестант, а я протестую. Протестант я или не протестант? Был католиком, молчал, а теперь не буду молчать. С дерзновением, я ж харизмат, да, с дерзновением прихожу к тебе, я не согласен. И тогда я так говорил с ним, он начал мне открываться. Он начал показывать себя мне, как это стало происходить. Во-первых, Бог не собирается играть с нами в прятки, что мы его хотим узнать, а он там по-всякому от нас хавается. В бульбу. Он говорит, Исаия 6 глава, 6 стих. Осия 6.6. Там написано. Осия 6.6. Там написано. Я боговедения хочу более, нежели все сожжения. Он говорит, я хочу. Он закрывает глаза и мечтает. Земля однажды так наполнится ведением меня, познанием меня, как воды наполняют море, как воды наполняли моря во дни Ноя. Так меня земля будет вся знать. Он говорит, так меня познают, что даже перестанут друг другу говорить, познай Господа. Все будут знать от малого до великого. Он хочет открыть, то есть он не собирается в пятки играть вообще. Это только, вот только начни рассматривать, он начнет тебе открываться. И он начал мне открываться. И как он стал это делать? Просто как... Идея за идеей, как картина за картиной перед моими глазами стали происходить. И если бы я не знал, что это он, то есть можно было бы даже подумать, что это я вот сам до этого дошел. Но я понимал, я чувствовал это, я понимал, что это он мне открывается, потому что я же к нему пришел. И отдельный разговор, как вообще Бог, Он говорит с нами, открывается нам, потому что часто это похоже на то, как будто это наше собственное. Потому что только так Он и действует. Он как бы, Он говорит с нами через нас же самих. Он открывает все нам через нас же самих. Чтобы мы все прочувствовали. Потому что ты не можешь сказать, что ты что-то понял, пока ты сам в себе не прочувствовал. Ты не можешь сказать, о, я понимаю, как тебе плохо, если ты не был в такой ситуации. Ты не можешь сказать, а, я понимаю, как это Иисус умывал ноги ученикам, пока ты сам так не умолишься, не будешь умывать эти ноги другим. То есть, по-настоящему можно понять Бога, только когда ты сам становишься как Бог и начинаешь делать то же самое. И поэтому, для того, чтобы по-настоящему понять Его, чтобы Он нам мог открыться, Ему приходится так нам открываться, как будто это наше собственное. Иначе мы не поймем Его. И когда Он говорит к нам, поэтому Он и говорит так, как будто это наши собственные мысли. Иначе мы не поймем, что Он хочет сказать. Как это? Мы не прочувствуем это внутри себя. Мы не проникнемся этим. И когда Он стал говорить ко мне вот этими образами, этими картинами, этими идеями, я просто обалдел. Он мне стал говорить. Ну, я так буду говорить сейчас, что Бог мне сказал. Но, как я уже объяснил, это не был голос или слова, а вот вы как идеи, как просто стали картины открываться перед моими глазами. Где-то воображение, где-то просто идеи, то есть вот так. Но это Бог мне так сказал. Просто мы, когда говорим «Бог сказал», мы же можем сказать только одним методом. Вот, я сейчас говорю словами. Да, а у него тела нет, и поэтому он не может так сказать. И поэтому, когда в Библии написано «Бог сказал», то лучше имеется в виду, Бог передал информацию. А методов, как Он это сделал, навалом. Навалом вообще. Хочет голосом прямо словами, хочет через видение, хочет так. Все это называется «Бог сказал». А на самом деле ты просто почувствовал, или тебе показалось, или мысль пришла. Но все это «Бог сказал» называется. Тоже важный момент, скажите. Потому что не понимая этого, да, и будешь, как он, ну, а я что-то не слышу Бога. И вообще, кстати, за вот время общения с Богом я увидел, что я стал очень сильно слышать Его. И все лучше и лучше стал слышать Его. А знаете, в чем это стало выражаться? Я думал, что я начну лучше слышать Его в прямом смысле, голос какой-то. А оказалось, что когда я стал лучше Его слышать, знаете, как это произошло? Я стал лучше разбираться в себе. Стал лучше разбираться, где Бог говорит, а где я или там дьявол. И когда я обернулся назад на свою жизнь, то я вдруг увидел, как много Бог мне уже говорил, а я думал, что это было мое собственное. Или люди мне говорили. А это Он мне говорит. А я просто... То есть, оказывается, что когда ты научиться слышать Бога, это означает не научиться слышать Бога, а научиться различать, где Бог говорит. Потому что Он говорит нам всем одинаково. Вы не думаете, что пастору Сандею Бог говорит чаще, чем вам. Он чаще различает, где Бог ему говорит. Вот что я обнаружил, друзья. Удивлены или нет? Да? А все просто так, да? Скажите. Вообще. Вот когда Дух Святой, да? Когда вот Бог за дело берется. Так все просто. Вот я же сам поражаюсь. Я вот хотел бы стать сложнее. Ну вот, ну как-то не получается. Вот, ну Бог настолько простой, но настолько вот... И на самом деле все настолько легко. Вот нам главное к Нему... Это легко в Его свете. Когда глазами Его смотрит, когда Он открывает, вот тогда все легко и просто. А человек все усложняет. Итак. Поэтому иногда я, кстати, читаешь книги помазанников? Вот я помню, книги Осборна читал. Знаете же, Тил Осборн, да? Читаю и думаю, боже мой, ну, аж стыдно читать. Да неприличие просто. Ты образ и подобие Бога, там, или, ну вообще, как будто я читаю, и просто это как унижает меня. Что, я новообращенный какой, что ли, или что? А оказывается, чем больше Бог поднимает, тем ты наоборот, ты, ну, то есть, все проще, и ты понимаешь, что то, что ты считал, а, это так, это для нового, это начало все, мне бы, ну, там, да, это личное отношение с Богом, это тема для новообращенных. Ой, они, ну, это вот курс есть, как читать Библию, как молиться, это вот там на АБЦ, на АБЦ. Нам бы вот глубины. Чудес. знамений, пробуждений. А общение с Богом — это так. А чем ты вот взрослее становишься, ты понимаешь, что оказывается, то, что ты считал это для обращенного, оказывается, это вообще это самые драгоценные жемчужины. И с них начинают нам на АБЦ говорить не потому, что это вот начальное, и надо идти дальше, начатки учения, а потому что это самое главное, поэтому с этого и начинают. И это самое главное на всю жизнь. Для некоторых личные отношения с Богом, это они как бы понимают это как основание дома. Это правильно, но есть неправильно, можно на это неправильно посмотреть. Заложил основание и забыл. Погнали стены строить с крыши. Да, а лучше всего сказать так, что личные отношения с Богом — это не просто основание всей христианской жизни, а это как этот, этот шампур, да, или как он там, который шашлык делает, шампур, который, вот на него все нанизывается, то есть это то, что пронизывает всю жизнь, все сферы жизни, все темы, то есть это вот основание, то есть не то, что ты раз и забыл. А это всегда остается основанием навсегда. То есть, и даже наоборот, его важность возрастает с каждым годом, с каждым, с ростом служений, в общем. Наоборот. Поэтому у любого помазанника, как вы, если вы книги почитаете, там везде красная линия, это вот ценность Бога и личные отношения с Ним. Везде, это у всех. Итак. Да, спасибо. И значит, ну, не видение, а вот как, да, там, ну, все вместе. И, значит, первое, что он мне стал открывать. Я невидимый, чтобы ты был свободным. Я думаю, как это, ну, чтобы я был свободным? А у вас было такое когда-нибудь? Вы идете по улице, навстречу к какому-то знакомому, и он смотрит на вас, и не отводит глаз, и вы идете. До этого ты шел нормально. Думал, ну, был в своих мыслях. Но вдруг ноги, как костыли, начинают, ну, как-то трудно сгибаться. Ты идешь, и у тебя такое чувство, что ты какой-то весь неловкий, какой-то как медведь косолапый. Ты идешь, и до этого ты летел просто. До этого ты шел, высоко подняв голову. И тут ты идешь, и как-то вот все, да? Было у вас такое когда-нибудь? А Бог тебя видит 24 часа в сутки. Господи, спасибо тебе, что ты невидимый. Так это только начало. Когда я стал созерцать Его, я вам честно скажу, я стал на колени. Я никогда не думал, что я буду это делать. Я стал, как эти православные в храме челом бьют. Я стал, правда, я стал кланяться и говорить: Господи, я поклоняюсь Тебе. Спасибо Тебе, что Ты невидимый. Он дал нам свое слово. Он сказал: вот что бы я хотел. И скрылся. А ты теперь решаешь. Представляете, это же свобода, которую Он дал нам. И Он прямо здесь, в этой комнате сейчас. А мы Его не видим, представляете? Мы свободны. Потому что мы свободны. Конечно, Он просит нас, и везде Он здесь открывает нам: ну, давайте, давайте. Но Он сделал шаг назад, спрятался, ушел в тень для того, чтобы мы были свободны и принимали решения сами. Он не хочет нас контролировать. Еще причина, почему Он невидимый. Это потому что написано: Господь – защита моя. Он воин. Крепкий, он сильный в брани, написано. Он Господь Саваоф, предводитель воинства. Все военные знают, что преимущество на войне есть у того, кто невидимый. И все стараются прятать свои войска, свои всякие там танки, маскируют. Невидимый враг гораздо опаснее, чем видимый. Когда Давид стоял перед Голиафом, Он в одном псалме он говорит: «Всегда видел Господа я пред собою». В 15-м псалме. Он стоял, и он видел Господа рядом с собой. И он видел, что этот Бог, он все, этот мой. Он говорит: «Кто этот необрезанный?» А этот стоит, смотрит на Давида и думает: «Ничего себе, мелкий! Да я тебя сейчас...» И Давид говорит, папа, давай. И говорит, я тебе сейчас. И размахивается, значит, шарах. И интересный момент в том, что Давид не был снайпером. Он не был воином. Он не был воином. Когда на него надели вооружение, то он сказал, ой, снимите с меня. И когда он пришел на войну, то все настолько знали его братья, что он не умеет драться, что сказали, даже никакой мысли не возникло, что пришел помочь. Сказали, знаем мы твое испорченное сердце, иди-ка ты быстренько отсюда, пока мы тебе сами не дали, даже не дадим врагу, сами тебе сейчас надаем, ну-ка иди отсюда. То есть, это ж, ну, настолько он был вообще. Вот. И тут он подходит, значит, и шарах этот камень, и прямо в лоб. А почему попал? Да это не потому, что он был снайпер, а потому, что Господь был с ним. А когда Господь с тобой, камень надо примерно вот в том направлении кинуть. Бросить. А Господь его там подправит. От касок там подскакивает, и попадет там, или еще там что-нибудь, от щитов отскочит, и в лоб засандалит. Знаете этот анекдот? Знаете анекдот, как Иисус в гольф играл? Знаете? Как Иисус в гольф играл. Иисус играет в гольф. И шарах по мячу. И мяч, значит, в другую сторону вообще от этой лунки. И тут выскакивает откуда-то заяц, хватает мячик и побежал с ним. Значит, подбегает к реке, раз, роняет в реку, рыбка схватила, поплыла. Значит, утка схватила, полетела, пролетает над уткой, роняет его и прямо бац в лунку. Иисус поднимает глаза, папа, ну дай хоть в гольф самому поиграть. Воздай, слава Господу. Вот так Давид попал в лоб Голиафу. Причем это правда. Именно так он и попал. Потому что в такой ответственный момент даже у профессионала рука может дрогнуть. Если бы он не попал, то все. Физически он бы не выиграл бы. И если бы он проиграл, то весь Израиль был бы поражен. В такой ответственный момент, ну, любой, даже профессионал дрогнет. И все, и там было много профессионалов стояло, и они не вышли. То есть вот именно этот фактор, он был решающим. Что он знал, что кто с ним рядом. Но в случае с Голиафом Бог был невидимый. Давид-то его видел, а вот Голиаф его не видел. И Бог защищает нас. И мы даже с вами не догадываемся, от чего Он нас уже спас. От чего Он нас уже оградил. Многие из нас видели разные ситуации, как Он спасал. Когда камень мимо просвистел, машина проскочила. Но многого мы даже не догадываемся. Потому что, в общем-то, мы все с вами ходим на острие бритвы, на острие ножа. Шаг вправо, шаг влево, и жизнь прекратилась. И мы даже не догадываемся, какую огромную работу по нашей защите Он ведет. Еще одна причина, почему Он невидимый. Это то, что... Это потому что часто мы, люди, ну, не хотим Его знать. Смотрите, представьте себе жениха. У него есть невеста, в которую он влюблен со всей своей силы. Он просто обожает ее, вот по-настоящему. И он хочет, чтобы... Он любит и хочет сделать ее счастливой. И вдруг она отворачивается от него и говорит, ты мне больше не нужен, и уходит. А он продолжает ее любить. И он хочет ей... как-то к ней, все равно стать ближе, как-то помириться. Она, нет, все уходит и не хочет. Тогда что он начинает делать? Для человека, который любит по-настоящему, самое главное – счастье того, кого он любит, даже если он не с тобой. Он начинает дарить ей подарки, а она отказывается от подарков. Раз от тебя – не приму. И что он придумал, этот жених? Он начинает давать подарки ее знакомым. И говорит – только не скажите, что это я. От своего имени ей все дарите. И они начинают это делать. И она принимает радостная такая, все обо мне заботятся, все мне помогают, спасибо вам, спасибо вам. И даже не догадывается, кто за всем этим стоит. Для нее он невидимый, он реальный, он настоящий, но он невидимый. А разве не это происходит с нами и с Богом? Разве мы не та невеста, которая ушла от Бога в Эдемском саду? А разве неверующие люди сегодня, многие, они говорят, не нужен нам Бог? Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Не надо мне, и для многих это вообще как унижение просить что-то у Бога. И они говорят, слабаки только идут в церковь, слабаки идут к Богу, которые сами не могут. А разве Бог этого не знает, что они гордые и сами к Нему не придут? А Он не гордый. А Он смиряется и приходит сам. А Он все равно дарит подарки. Потому что Его главная цель, это даже не чтобы мы с Ним были, а чтобы мы были счастливы. И именно поэтому Он хочет, чтобы мы с Ним были. И Он хочет дарить подарки все равно. И Он все равно дарит. Именно поэтому Он возводит солнце над злыми и добрыми. Дождь дает злым и добрым. Мы бы большинству этих людей вообще ничего не отобрали бы, если сказать, так, не хочешь быть с Богом, ну-ка отдайся сюда. А Он, прямо противоположно нам, дает все. И если мы видим человека, которого Бог не смог благословить, что-то в его жизни, какие-то проблемы, там, какие-то проклятия, это значит, у него, у Бога, вообще не было даже шанса дать ему это благословение. Потому что если бы он хотя бы дал щелочку, хотя бы маленький шанс, хотя бы вот тут, ну, хоть маленькую причину, почему бы Бог его мог благословить, он бы сразу бы это сделал, даже не раздумывая. И единственное, почему кто-то не благословлен, даже лотерейный билет не покупаем иногда. То есть надо, вот как только вот он может как-то, вот он может что-то использовать, да, вот он сразу это делает. Даже с тем же лотерейным билетом. Потому что там же там один может выиграть, да, там, например, серьезный приз. И он счастлив, что хоть одного благословлю. Даже это использует. И кто-то же благословляется. Вот из миллиона одному же повезет кому-то. И всем нельзя. То есть Бог понимает, что это очень маленькое средство, которым я могу благословить. И, скорее всего, все проиграют. Но одного точно выцеплю. Но одного точно благословлю. Вот. И вот так во всем, вот так во всем. Он печется о нас, да? Именно поэтому многие неверующие, которые дают ему возможность, они благословлены, он их благословляет. Именно поэтому даже у многих неверующих есть хорошие семьи. И классно! Именно поэтому у многих даже неверующих успешный бизнес. И классно! Они не позволили Богу благословить их в сфере семьи. Знаете что, если бы какой-то неверующий человек позволил Богу его благословить во всех сферах его жизни, то даже если бы этот неверующий человек не пришел бы к Богу, он бы все равно его во всем бы благословил и не отнимал бы. Потому что у него такое сердце. Потому что он не эгоист. Это не то, что не придешь ко мне, ничего не дам. Придешь, посмотрим тогда, буду давать уже по мере роста. Вот тебе твоя зарплата. Он прямо противоположный, он не такой. Кроме того, он сказал, когда ты даешь, пускай твоя правая рука не знает, что делает левая. Но если он так сказал нам, тем более он так делает сам. Он не пытается там что-то рисоваться и там говорить, это я сделал. Поэтому для многих до сих пор вопрос, Бог ли это делает? А потому что его главная цель, чтобы те, кого он благословляет, были счастливы. Вот его цель. И он понимает, что благословение Бога, даже все, но без Бога, они уже как и не благословение. И поэтому он и говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Да я хочу, да я могу дать вам все благословения мира, но я, и если вы мне дадите, я так и сделаю. Но разве нет такого, что многие люди, у которых и семейная жизнь нормальная, и ну, все вроде класс, и денег навалом, и всего, но они же сидят как в золотой клетке, они же пустота же внутри, ну то есть они недовольны этим. Поэтому он говорит, придите ко мне, чтобы я во всей полноте успокоил вас, дал вам покой. То есть он обожает нас, это жених, который заботится о нас. Это тот жених, который влюблен в нас. И именно для того, чтобы вот так заботиться о нас и делать нам такие неожиданные подарки, неожиданные сюрпризы, он невидимый. Он невидимый. Не просто так. Именно для этого. Или отец. Та же ситуация, что и с невестой, и женихом, только отец и дети. Если бы дети ушли, точно так же бы отец мог бы делать, ну, стал бы делать. Вы рады, что Бог невидимый? Какое у него сердце потрясающее. И когда все это он стал мне открывать в тот день, я стал перед ним на колени. Я стал просто поклоняться ему и говорить: «Отец, я так обожаю тебя. Ты самый потрясающий». И знаете, одного я прошу у Бога. Вот одно у меня мечта – созерцать Его. И когда ты созерцаешь Его, вся твоя жизнь изменяется. Ты начинаешь доверять Ему, а значит и Его Слову. Ты начинаешь влюбляться в Него, да даже дело и не в Слове, ты начинаешь просто влюбляться в Него. И ты начинаешь уже понимать, вот как влюбиться в Бога. Нужно созерцать красоту Его. Ты можешь говорить много-много раз: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», но ты никогда не почувствуешь этой любви, пока ты не познаешь Его. Но только созерцая Его красоту, ты познаешь Его, какой Он есть. А ты можешь созерцать безопасно, не боясь, что ты увидишь что-то такое, что тебе не понравится, потому что в Нем только все классное. И поэтому, чем больше ты будешь созерцать Его, я тебе даю слово, ты влюбишься в Него. Ты узнаешь, что такое романтические взаимоотношения с Богом. Ты узнаешь, что такое интимные взаимоотношения с Богом. Ты узнаешь, как это жить ради Него. Как это дышать ради того, чтобы провести с Ним еще одну минуту. Ты узнаешь, как это убегать от людей, чтобы побыть еще с Ним. И с другой стороны, ты узнаешь, как это отдать всю свою жизнь людям, как это делает Он. Потому что, созерцая Его, созерцая вот эту Его славу, славу того, кто Он есть, да, славу вот Его характера, Его сердца, мы преображаемся в тот же образ. Видя, какой Он, мы преображаемся в тот же образ. Попробуй выйти из такой тайной комнаты прежним. Попробуй, и у тебя ничего не получится. Попробуй не отдать такому Богу всю жизнь. У тебя ничего не получится, потому что наш Бог, Он... Наш Папа, Он просто потрясающий. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты такой потрясающий. Отец, хочу поклониться Тебе сейчас. Отец, я хочу поблагодарить Тебя за сердце Твое. Ведь мы только, 20 минут поговорили о Тебе. Насколько же Ты больше того, что мы говорили? Насколько же Ты лучше? Насколько же Ты лучше относишься к нам? Спасибо Тебе, что Ты невидимый для нас. Спасибо Тебе, что Ты помогаешь нам, защищаешь нас, благословляешь нас и поддерживаешь. Спасибо, что даже, хоть Ты и ожидаешь взаимности, но даже если не находишь, Ты не бросаешь нас, потому что Твоя цель – наше счастье. И настоящее счастье влюбленного – это не его собственное счастье, а счастье того, кого он любит. Поэтому спасибо Тебе, что Ты нас не бросаешь, а все равно со всей силы пытаешься сделать счастливыми, потому что Твое счастье в нашем счастье. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя. Только поэтому Ты, Иисус, и сказал: «Придите ко мне, пожалуйста, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Просто поклоняйся Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, наш жених. Спасибо, что Ты сидел в том ящике, в том ковчеге ради каждого из нас. Спасибо, что Ты ненавидел завесу, разделение с нами. Спасибо Тебе, что Ты идешь к нам навстречу снова и снова. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Об одном я мечтаю, одного хочу. У убегать скорее к тебе в тайную комнату, чтобы созерцать красоту твою. Господи, Боже мой, мир не нуждается в пробуждении, мир нуждается в тебе. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе. Потому что пробуждение — это познание тебя. Это близость с тобой. Это не когда церкви растут. Это не когда служений появляется много. Пробуждение — это когда мы знаем тебя лично. Пробуди нас, Господи. Да придет твое пробуждение. Во весь украинский народ. Во все народы земли. Да придет твое пробуждение. Да знаем тебя. Единого Бога Отца, посланного тобой Иисуса Христа и Духа Святого. Да знаем тебя. Сия есть жизнь вечная. Да знаем тебя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Благодарим тебя. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты потрясающий. Спасибо тебе. Аминь.